История 84. Не пренебрегайте настоящим. Однажды в Северной Африке мудрый арабский философ сказал мне меткую и сильную фразу. Эта фраза помогает посмотреть на наш земной путь осознанным и рациональным взглядом. Если правильно ее истолковать, понять смысл, можно стать более счастливым, успешным и жизнерадостным человеком. Мы сидели у костра звездной ночью на берегу Средиземного моря, такой же красивой арабской ночью, как в сказках Шахерезады. И он сказал мне следующее. Верблюд может обходиться в пустыне без воды несколько недель, но пьет он каждый раз, когда видит воду. Часто мы отказываемся от чего-то сейчас. От удовольствий, радостей жизни, от важных и нужных нам действий. Уходим в крайность или откладываем на потом то, что разумнее всего сделать прямо сегодня. Как следствие, в будущем мы сталкиваемся с трудностями и проблемами, которых мы могли бы с легкостью избежать, если бы вовремя подумали в нужном направлении. Мечтая о выходных, мы забываем отдыхать каждый день и в итоге выгораем на работе. Ожидая заветного дня, когда можно будет позволить себе все желания, мы драматично экономим на себе и на приятных радостях жизни. Мы так часто живем в несуществующем завтра, забывая прожить качественно и полноценно каждый день нашей жизни. Жизнь черновик, помните? Я уже рассказывал вам, как это называется. Наше сознание устроено таким образом, что мы в принципе в большей степени думаем о том, что прошло, и о том, что будет. Мы не присутствуем в настоящем. Мы чаще с сожалением переживаем о том, что уже не вернуть. Жадно думаем о том, что еще не наступило и нам не принадлежит. Задумайтесь об этом. Уверен, эта фраза пригодится каждому думающему человеку. Ее сила в понимании энергии именно настоящего момента. Проживайте осознанно каждый день своей жизни. Живите сегодня и не откладывайте на потом. Не забегайте вперед и не буксуйте в прошлом. Вам нужен отдых? Отдохните. Хотите купить себе то, о чем давно мечтаете и что можете себе позволить? Купите. Всех денег все равно не заработаешь. Носите лучшую одежду. Ешьте вкусную еду. Встречайтесь с теми, кто вам дорог и кого вы не видели 100 лет. Говорите важным и дорогим людям, как сильно вы их любите. Откладывайте деньги, но перестаньте откладывать жизнь. Ведь мы никогда не знаем, когда в следующий раз увидим оазис с водой и увидим ли. Живите здесь и сейчас. И пусть энергия сегодняшнего дня принесет вам радость, счастье и самое прекрасное настроение. Поможет сделать все необходимые, важные и нужные шаги, которые приведут вас к самому светлому и прекрасному будущему. Мы помолчали у костра, а потом он добавил, «Каждый человек всегда на 100% состоит из своего выбора. И даже здесь и сейчас оказаться у подножья этого роскошного звездного неба — это наш с тобой выбор». А ведь действительно так и есть. Мы и есть выбор, из которого мы сотканы, созданы и состоим с самых первых мгновений нашего рождения. И даже когда выбираем не выбирать или делаем то, что нам говорят против нашего выбора, мы всегда делаем его. Каждый день в самых разных вопросах, делах и действиях мы выбираем, что будем на завтрак, выбираем одежду в гардеробе, выбираем идти или нет на работу, выбираем, с каким настроением и с какими мыслями хотим прожить наш день. Человек, его личность, роль его личности в истории или социальной группе всегда будет следствием выбора. Выбор бывает осознанным или неосознанным. Бывает рациональным, иррациональным и интуитивным. В любом случае он всегда есть, был и будет. И мы из него состоим. Именно выбор приводит человека к выдающимся победам или громким разочарованиям, к активному внутреннему и внешнему росту. Или наоборот, приводит к пасмурному и мрачному декадансу личности. В тот момент я посмотрел на свою жизнь совершенно под другим углом. Я посмотрел на нее с позиции концепции выбора. Сегодня для меня процесс выбора, особенно в важных вопросах, действиях и решениях, всегда имеет особый судьбоносный смысл. Именно тогда я понял, как все самым сильным образом влияет на нашу реальность и на то, что происходит вокруг и внутри нас. С того самого момента я каждый день стремлюсь к осознанию и максимально глубокому пониманию любого выбора, который я делаю в своей жизни, к внимательному изучению последствий. Я стремлюсь выбирать правильные вещи. Выбирать жить так, чтобы никогда не жалеть об этом.